На свет. Владимир Григорьевич повернул лицом к окну беловолосого парнишку с лишаем на темени и увидел Лену. Растерянность, смущение изобразились на его лице. «Я приехала, папа», — спокойным протяжным голосом сказала Лена. «Ты скоро освободишься?» Они стояли друг против друга. Лена с опущенными руками, слегка склонив голову на бок. Отец, все еще держа одну руку на плече у парнишки, а другой быстро-быстро захватывая в кулак бороду. «Да, ну вот», — он заглотнул воздух. «Рад, очень рад. А у нас тут, видишь, что?» Он указал рукой на приемную, и на лице его появилась так знакомая Лене в его обращении к ней и спокойной матерью, виноватое выражение. «Что ж, надо устроить тебя. Фросенька, голубчик, принеси мой пиджак», — сказал он черноглазой сиделке и трясущимися пальцами стал развязывать халат. Они вышли во двор. «Да, очень неожиданно, очень. И надолго?» «Папа, я приехала совсем». Ну что ж, он крепко стиснул ей руку повыше кисти. И Лену точно прорвало. «Обожди, дай хоть поглядеть на тебя. Я так рада тебя видеть», — быстро заговорила она, держа отца за руку, впервые в жизни испытывая нежность к нему. Они остановились, глядя друг на друга. «Я так переволновалась за вас обоих», — говорила Лена. «Вы не получали моих писем?» «Со времени Белого переворота мы не получали никакой корреспонденции». «Должно быть, она застревала в контрразведке», — конфузливо мигая, отвечал Владимир Григорьевич. «Вы скрывались?» «Да нельзя сказать, чтобы особенно скрывались. Я, как тебе, может быть, неизвестно, работал в совете на Сучанском руднике. Поехал сюда повидать Сережу, который только что тогда приехал. Тут нас и захватил переворот. Ну, думаю, буду лечить больных, пока не сменят или арестуют». «Никто не сменяет, никто не арестовывает. Видно, не до нас было. А здешняя милиция, вся знакомая, относилась даже с уважением. Потом прибился к нам некий Мартемьянов, бывший председатель совета, где я работал. Ну, мы его спрятали тут неподалеку в зимовье, подкармливали. Под конец я даже обнаглел и послал петицию в управление. Дескать, платите жалование». Ответа, конечно, никакого. Ну, а уж когда все тут закрутилось, мы и вовсе стали недосягаемы. Карательные экспедиции до нашего села не дошли, а если бы и дошли, тоже беда невелика. Спрятаться нам весьма легко, ибо, как говорится, «omnia mea» и так далее. Дорожить нечем. Владимир Григорьевич быстро сыпал словами и все мигал, и Лена с грустью чувствовала, что отец старается засыпать словами свою отчужденность от нее. «А про тебя писали, что ты казенные деньги похитил», — с грустной усмешкой сказала она. «Ну, бо знать что», — рассердился Владимир Григорьевич. «Это ж белогвардейские газеты писали». «Да я не серьезно». «Ну, пойдем, однако», — хмуро сказал он, увлекая ее за собой. Лена, смотревшая поверх вазов, вдруг удивленно подняла брови. Навстречу им, лавируя между вазами,